Теоретически могло случиться так, что, затерявшись в наших бескрайних просторах, они блуждают где-то в тайге, или какое-нибудь местное руководство так хорошо их приняло, что они совсем забыли о семьях. Я уже сказал, что дело должно выясниться. И если они у нас, мы их вам вернем со всеми почестями по отношению к союзникам. «Лучше меньше почестей, но больше результатов», — едко прервал его Трумэн. «Дело длится более 4 месяцев. Это же люди, их ждут семьи, считают дни до их возвращения». «Даст Бог, дождутся», — с надеждой вздохнул Сталин, вовсе не задетый этим сарказмом. «Как только их найдем, сразу же вернем законным супругам». «К великому отчаянию наших русских девчат», — усмехнулся он. «Клянусь, господин президент», — Сталин положил руку на сердце. Трумэну не оставалось ничего иного, как принять это клятвенное обещание. Когда они остались наедине, Молотов, не выдержав, спросил Сталина. «Вы в самом деле хотите их выпустить?» «Думаю, до этого не дойдет. Но пока нужно держать их в хороших условиях. На всякий случай. А потом наши друзья о них забудут. До следующей конференции далеко. К тому же нам они не так уж нужны. И если о летчиках забудут, ликвидируем их. Нельзя же множить число врагов. С болью в сердце, но ликвидируем. Ведь друзей СССР мы из них уже не сделаем, не так ли, Вячеслав Михайлович? Даже при всех наших стараниях. Пребывание в санаториях Абакумова не забывается». Он прищурил хитрые глаза. «Они должны исчезнуть. В любом случае, таково веление времени и диалектическое суть дела». Оскар ван дер Заан сказал Бетти, что Артур Фултон приглашает их к себе на уикенд. Хочет устроить малый прием по поводу 20-летия своей фирмы. «Хорошо, а как быть с малышом? Возьмем его с собой». «Знаешь, это может плохо подействовать на мать Боба». «И на Кэт», — начала она. «Не думай об этом», — прервал ее ван дер Заан, которому и в голову не приходило, что его внук может кому-то помешать. «Ты слишком впечатлительна». Они поехали на Роквей-Бич всей семьей. Погода была прекрасная. Дверь им, как всегда, отворила Лили, которая после смерти Боба одевалась в черное. Она была очень привязана к молодому хозяину. Адвокат держался стойко, только густая седина на висках говорила о том, как тяжело он пережил смерть сына. Мэри Фултон выглядела лучше, чем они ожидали, и даже пыталась по давней своей привычке командовать Лили и мужем. Хуже обстояло дело с Кэт. Она стояла рядом со своей сестрой Ширли и делала вид, что принимает участие в разговоре, но на самом деле была где-то далеко отсюда. Вскоре приехал Дэвид. Вручил матери Боба прекрасные цветы, а адвокату памятный альбом. Несмотря на опасения Бетти, маленький Рик вызвал только всеобщую радость. После обеда они вышли на веранду и, глядя на просвечивающий сквозь листву океан, медленно заканчивали десерт. Адвокат открыл бутылку шампанского, подаренного ему к юбилею ван дер Зааном. Поднимая бокал, коротко сказал: «Спасибо, дорогие, Спасибо, что помните. Всегда.